«Хозяин, я сделал все, что вы просили. Лавка заперта, ставни закрыты. Я вытер пыль с полок и расставил товар». «Здравствуй, добрый кит!» «Приветствую вас, мисс Нелли!» «Ну что ж, кит, на сегодня, пожалуй, хватит. Мне и так нечем тебе платить. Иди домой». «Я все понимаю, сэр. Я готов помогать вам даром. Мне ничего не нужно. Позвольте мне остаться у вас еще на пару часов». «Зачем?» «Дедушка, если ты помнишь, я даю киту уроки письма 2 раза в неделю. Сегодня у нас урок». «А, теперь я понимаю, почему у него даже нос в чернилах. И каковы успехи у этого грамотея?» «Ну, пока, как вам сказать?» «Он очень старается». Кит был кудлатым, нескладным подростком с невероятно комичным выражением лица. Он состоял в работниках у старого антиквара и единственным, кто вносил веселье в жизнь маленькой Нелли. «Ты опять весь вымазался чернилами и наставил клякс». «Это не кляксы, это буквы. Просто у меня такой почерк. Вот я сейчас напишу вам письмо». «Ты напрасно высовываешь язык, когда выводишь буквы. Это нисколько тебе не помогает». «Нет, помогает. Иначе я совсем ничего не напишу». «Нелли, Нелли». «Что, дедушка?» «Видишь ли, детка, мне сегодня снова надо уйти. Ну, не буду вам мешать. Занимайтесь, занимайтесь. Я потом скажу, когда буду уходить». «Нелли, вы очень смелая девочка. Обычно девчонки такие плаксы, а вы не боитесь оставаться одна в полной темноте». «Ошибаешься, кит. Я трусиха. Мне бывает страшно в темноте и одиночестве». «Правда? Почему же вы никогда не говорили об этом?» «Кому? Дедушка все равно будет уходить. Должно быть, так нужно. Зачем его волновать своими капризами?» «А я? Я бы мог сторожить дом, чтобы вам не было страшно». «У тебя и днем работы хватает, а вечером тебя ждет мама. Ну, довольно на сегодня. Тебе пора домой». «До свидания, мисс Нелли». «Доброй ночи, кит».